Ичиро Васильев, том 1, глава 1. Десятки тысяч людей наблюдали за моей казнью. Конечно, не каждый день казнят самого могущественного человека в Солнечной системе. Прямая трансляция ведется даже в другие миры, настолько людям интересно, что же случится, когда умрет тот, кого они несколько сотен лет называли своим предводителем и учителем. Палач поправил колпак и с опаской посмотрел на короля. Его величество поднялся с трона, осмотрел зрителей и меня самого. Никакого последнего слова не будет. Вы и сами знаете, что этот человек слишком силен, чтобы давать ему даже попытку на побег, объявил король для тысяч людей, которые собрались вокруг. Весь дворцовый зал был усеян людьми. Они стояли чуть ли не у друг друга на головах, и все смотрели на меня. Мое тело связано десятками цепей, которые растянуты и зафиксированы на плахе так, чтобы я не мог шевельнуть даже пальцем. На мой разум оказывали воздействие сразу 10 архимагов. Они постоянно ослабляли меня и настолько старались, что двоих уже унесли мертвыми. Оставшиеся выглядели очень истощенными, но держались. После заявления короля люди молчали, везде стояла гробовая тишина. Если обычно народ ликовал, то сейчас никто не мог поверить в то, что происходит, а происходило предательство. Мои собственные люди, которые находились в моем подчинении, захотели больше власти, при помощи обмана, нескольких сотен жертв и отравления, меня все же пленили. Король поправил красную меховую накидку и махнул рукой. Руби. Вот только эти люди не знали, что им удалось меня пленить только потому, что я сам этого захотел. Я прожил долгую жизнь, пришла пора отправиться на реинкарнацию, и у меня есть для всех них небольшой подарок, о котором они не знали. Взмах топора. Я заглянул в собственную душу и активировал ядро хаоса, последнее из доступных человечеству. За долю секунды до того, как моя голова полетела в корзину, я увидел, как по всему дворцовому залу начали открываться разломы пространства, из которых тысячами посыпались чудовища. Огромные и маленькие, демоны и животные, бестелесные духи и разумные жидкости. Им нет числа. Во дворце поднялись крики, маги использовали эффектные стихийные заклинания, воины сражались в ближнем бою, но всего этого было мало, чтобы остановить хаос, который я вызвал. В свой последний миг на этой земле я позаботился о том, чтобы никто из предателей не выжил. Не удивлюсь, если на моем лице застыла улыбка после смерти. Что ж, с этим миром покончено. Надеюсь, реинкарнация занесет меня в лучшее место. Что здесь происходит? Это был мой первый вопрос, когда я вдруг открыл глаза и понял, что нахожусь на занятиях в школе или универе. Вокруг меня молодые ученики, все они одеты в одинаковую темно-синюю форму. Ребята старательно что-то пишут. У доски ходит симпатичная женщина чуть за 30 с внушительным бюстом. Прическа строгая, белая блузка и стильный черный пиджак дополняли ее образ строгого преподавателя, как и очки в черной оправе. Мое новое молодое тело моментально отреагировало на женские прелести. Чего еще ждать от парня, у которого кипит молодость в жилах? Я пробежался взглядом по обстановке. В аудитории на стенах висят портреты каких-то азиатов, они соседствуют с людьми славянской внешности. Мир точно не тот, в котором я погиб. У нас всегда царила ксенофобия. «Ичиро, ты долго в облаках витать будешь?» — спросила учительница, глядя почему-то на меня. Несколько учеников обернулись в мою сторону и захихикали. Я указал на себя пальцем. Выглядело это, конечно, тупо, но я не так быстро реагировал на новую жизнь, как тело юноши на грудастую училку. «Ох», — вздохнула женщина, отчего ее большая грудь чуть подалась наверх. «У нас нет в классе других Ичиро». «Конечно, ты. Просто вы сегодня потрясающе выглядите. Простите», — не устоял и засмотрелся, — сказал я и взял в руку ручку, сделав вид, что я готов прилежно учиться. Теперь уже все ученики обернулись на меня, а смех одноклассники даже не скрывали. Учительница улыбнулась, удивленно приподняв бровь, затем обратилась к классу. «Тихо, продолжаем записывать», — строго сказала дама, и все ребята моментально уткнулись в тетради. Я заметил легкую улыбку женщины и ее изменившийся взгляд, будто она не была уверена, что я сказал именно то, что она услышала. Учительница прошла к своему столу, еще раз с подозрением на меня посмотрела, затем открыла журнал и что-то начала писать. Я взял ручку, но записывать ничего не стал. Вместо этого в голове начался мозговой штурм. Итак, я оказался в теле какого-то школьника или студента лет 18 на вид. Это я понял, судя по окружающим сверстникам. Все были примерно одинакового возраста, может старше на год-два. И тут я заметил большую надпись над доской. «Россия, японский автономный округ, город Токио». Под надписью была изображена карта нашего города. Почему нашего? Потому что это мне подсказала память парня, в которого вселилась моя душа. Теперь хотя бы знаю, где нахожусь. Я закрыл тетрадь и посмотрел на обложку. Ичиро Васильев, отлично имя теперь тоже знаю. А сразу после имени, память владельца мне подкинула и домашний адрес. Вдруг мне на стол прилетел скомканный листок бумаги. Он от девушки, которая сидела передо мной. Я взял лист, развернул и увидел русские буквы, но написаны они были в столбик, а не в строчку. Мое нынешнее тело помнило, как читать по местным правилам, и я без проблем прочитал. «Ты чего там? Госпожа Мицу может рассказать об этом директору, и у тебя будут проблемы. Что-то случилось». Я оторвал глаза от записки и посмотрел на спину девушки, которая сидела впереди, стройная, как и почти все в классе. Длинные и прямые черные волосы, одета в синюю жилетку поверх белой блузки. Порывшись в памяти бывшего носителя тела, я вспомнил, что это Маша, моя одноклассница и соседка. У меня с ней дружеские отношения и ничего больше, хотя я чувствую, как в штанах напрягается при мысли о ней. Этот Ичиро явно неровно дышит к этой Маше, но никаких действий насчет нее он не предпринимал. Странно, так и умер девственником, благодаря моему неожиданному перерождению. Обидно, наверное. Ученики вокруг меня старательно переписывали текст с доски, а учительница Мицу сидела за столом и смотрела куда-то в пол, готов поклясться, что она залипает в телефон, который не видно из-за стола. Я снова развернул бумажку и начал писать ответ Маше. «Все в порядке, а ты переживаешь за меня?» Я слегка постучал одноклассницу по спине тыльной стороной ручки, отдал ей записку и проследил за реакцией. Маша обернулась, улыбнулась и странно на меня посмотрела, словно что-то в моей внешности изменилось за последние несколько секунд. А она симпатичная, глаза карие, большая грудь, почти не уступающая объемам учительской, при этом тонкая талия и острый носик. Кажется, я веду себя слишком необычно для бывшего Ичиро Васильева и буду обречен в следующие несколько дней ловить странные взгляды от каждого встречного. Это постоянная морока, когда перерождение закидывает тебя в уже сформированного человека. Через пару мгновений и получил новую записку. Конечно, переживаю. Кто меня будет провожать домой со школы, если тебя вдруг отчислит за домогательство к учительнице? Хе-хе, извращенец. В конце она нарисовала смеющуюся рожицу. Прозвенел звонок. Школьники начали складывать свои тетради и учебники. Учительница Мицу поднялась из-за стола и отложила телефон на стол. Я так и знал. Завтра будет контрольная по теме блокирования и парирования, поэтому чтобы ни одного опоздания. Ясно? Да, госпожа Мицу, хором ответила наибольшая часть учеников. Я поднялся и убрал тетрадь в сумку. Заметил несколько одноклассников, которые с едкими ухмылками поглядывали на меня. Судя по надменным, издевательским взглядам, владелец моего тела не был здесь в почете. Кажется, новая жизнь будет веселой, и первое время придется всем объяснить, что Ичиро, который был раньше, тот, что есть сейчас, это два совершенно разных человека. Маша собрала свои вещи и подошла ко мне. Теперь я, наконец, могу рассмотреть ее лицо получше. Белая чистая кожа, выразительные глаза, слегка стеснительная и кокетливая улыбка. «Вот это ты выдал», — улыбнулась она. «Пойдем быстрее, а то сейчас эти привяжутся». Маша взяла меня за руку и потащила на выход из класса. «Кто привяжется?» Девушка быстро вывела меня из класса. В это время я слышал за спиной смешки одноклассников. «Ты точно нигде головой не ударялся?» — уже обеспокоенно спросила Маша. «Может, тебе в медпункт надо?» Она приложила прохладную руку мне ко лбу. «Как бы я ни старался вести себя естественно, это все равно не будет похоже на предыдущего Ичиро. Нужно придумать какую-то универсальную отмазку, чтобы объяснить изменение поведения. Все нормально, просто вчера получил небольшое сотрясение», — отмахнулся я и осмотрелся в школьном коридоре, пытаясь понять, куда мне нужно идти, какой там следующий урок. «Чего, какое еще сотрясение? Ты в больницу ходил? Зачем ты вообще пришел в школу?» Если девушка так быстро начала закидывать меня вопросами, и сама же на них отвечать, что я не успевал и слова вставить, от этого у меня начала болеть голова, и тогда я просто заткнул ей рот ладонью. «Давай потише, и так голова болит, тут еще ты орешь в уши. Сказать, что девушка была удивлена, это ничего не сказать. Она широко раскрыла глаза и уставилась на меня так, словно я ей под юбку заглянул. БВВВВ, чего? Я убрал руку от ее лица. Спасибо. Несколько секунд девушка смотрела на меня с немым вопросом, но ничего не сказала, затем вздохнула и продолжила. Это был последний урок, теперь идем домой. И обещай мне, что завтра ты останешься дома. Возьми справку в больнице, чтобы тебя освободили от занятия на пару дней хотя бы. Ты очень странно себя ведешь, а вдруг еще хуже сделаешь своей голове? Маша откинула темные распущенные волосы и решительно пошла к выходу, а я следом за ней. В голове потихоньку восстанавливались базовые воспоминания моего нынешнего тела. Планировка школы, знакомые люди, родители и враги. Коридоры школы наполнились учениками. Я заметил, что у некоторых из них на плече были завязки с гербами. У одного был кот, у другого – дракон, у третьего – черепаха. Некоторые носили на плече что-то совсем иное, например, молния, цветок или водопад. Эти символы красиво вышиты на ткани, а у некоторых выгравированы на металлическом значке. Память Ичиро подсказала, что это фамильные гербы. Я взглянул на свое плечо. У меня ничего не было, хотя я чувствую, что также принадлежу к аристократии. Большинство учеников шли к выходу из здания, некоторые планировали остаться и еще позаниматься, поэтому отправлялись в столовую на перерыв. Мы с Машей вышли на крыльцо. Ослепительное, теплое, весеннее солнце приятно пригревало, в воздухе чувствовалась прохлада и свежесть. Во дворе школы за красивой оградкой росло дерево с бело-розовыми листьями. Сакура. Моя проводница ушла на несколько шагов вперед. Я почувствовал тычок в спину. Машинально сделал шаг вперед, оказавшись на лестнице чуть ниже, чуть не завалившись на одноклассницу. Жить надоело, Ичиро, сказал парень из моего класса, один из тех, кто ухмылялся на уроке. У него было странное телосложение, вроде бы сильные руки, но при этом таз шире плеч. В памяти почти мгновенно отыскал нужный раздел с врагами. Передо мной Венцеслав Безногий, школьный задира, который на протяжении 2 лет терроризирует Ичиро. То плюнет ему в обед, то при других учениках заставит его начищать свои ботинки. В памяти сразу всплыло не меньше 20 подобных случаев, и это только навскидку. «Я смотрю, это тебе жить надоело, Яйцеслав». Я посмотрел ему в глаза, намеренно коверкая имя. Рядом с ним стояли еще 2 его прихвостней. Они обступили меня полукругом. Выражение лица Яйцеслава бесценно. Глаза налились кровью, ноздри раздулись, на лбу проступила синяя венка. Казалось, что еще секунда, и изо рта пойдет пена. «Ты как говоришь со старшими, а?» Парень попытался толкнуть меня снова, но я быстро перехватил его руку и заломил кисть. Все-таки душа помнит нужные движения, отработанные в прошлой жизни до автоматизма. «А-а, отпусти, пусти, сука!» Безногий упал на колени. «Как хочу, так и говорю, что ты мне сделаешь, Славик!» Усмехнулся я, поглядывая на его шестерок, в ожидании еще одной атаки. «Да ты знаешь, кто мой отец, да он от тебя живого места не оставит, гнида! А ну, отпусти!» Заорал Безногий, пытаясь подняться, но я усилил давление на руку, и он опустился еще ниже, касаясь губами холодных и грязных ступеней крыльца школы. «Твоего отца здесь нет, а даже если бы и был, он бы тебе не помог, поверь», улыбнулся я, не отпуская Безногого. Вокруг нас уже собралось плотное кольцо учеников. Здесь были ребята не только с нашего класса, но и из параллелей. Народ шушукался, кто-то смеялся и показывал пальцем, кто-то удивленно вздыхал, а кто-то снимал все на телефон. «Ой, а кто это?» Тот самый невидимый Ичиро из параллельного класса, он всегда был таким незаметным, а тут такое. «Вломи ему, Ичиро». Один из голосов отличался громкостью и энергией. В этот момент Маша робко дотронулась до моего локтя. «Ичиро, твоя голова, пойдем отсюда, а если он и правда, не лезь в мужской разговор, Маш, я догоню тебя. Спасибо, что волнуешься, но это твое дело», сказал я ей. Девушка сразу убрала руку от моего локтя, насупилась и отпрянула в сторону. «Ладно», сказала она и пошла сквозь толпу, чтобы не смотреть на все это. Наконец-то один из шестерок Яйцеслава отмер. Блондинистый парень с ровной челкой. Он заорал: «Ты труп, Ичиро!» Блондинчик замахнулся кулаком. Я ушел в сторону, утаскивая за собой Славика. Шестерка запнулся о своего же друга и полетел с лестницы. Толпа разошлась, как по щелчку пальцев, и мудак завалился лицом в асфальт, оставив небольшой кровавый след. «Нас прервали, что ты там хотел сказать?» — спросил я у корчащегося парня в моих ногах. «Прости!» — выкрикнул он. «Прости, Ичиро, в этот раз я тебя прощаю!» Я чуть наклонился и продолжил. «Мы будем видеться чаще, ведь тебе нужно извиниться еще 94 раза, за каждый раз, когда ты был неправ». Все это время ученики в толпе шептались, смеялись и просто галдели, но сейчас вдруг стало тихо, как в могиле. Гул толпы моментально стих. Я осмотрелся по сторонам. Люди в основном смотрели мне за спину, а некоторые потеряли всякий интерес к нашему противостоянию с безногим и как ни в чем не бывало начали расходиться по своим делам. Я отпустил парня и повернулся. Передо мной стояла та самая наша учительница, госпожа Мицу. «Что здесь происходит?» — строгим голосом спросила она, поправив очки в черной оправе. Большая грудь преподавательницы теперь не была скрыта пиджаком, и мое новое тело почти моментально отреагировало на эти вершины заинтересованным взглядом, который было очень сложно отвести. «Болтаем с другом», — улыбнулся я, помогая Яйцеславу подняться. Тот поглаживал свою руку и косо смотрел на меня, затем перевел взгляд на учительницу и просто кивнул. Госпожа Мицу нахмурилась. «Ничего мне не хотите сказать, молодые люди? Я уже говорил, но повторю, вы сегодня особенно красивы, госпожа Мицу», — улыбнулся я. Женщина на секунду замешкалась, затем поправила очки, кашлянула, и замешательство исчезло с ее лица. «Вы же знаете, если у вас есть конфликт, нужно решить проблему официально, на арене. А сейчас идите домой или оформлять дуэль, и чтобы я больше такого не видела. Я надеюсь, мы друг друга поняли». «Никаких драк вне арены», — учительница посмотрела на меня, а после на безногого. «Да, госпожа Мицу», — мы ответили хором. Мой голос был твердым и звонким, а голос Славика — тихим и чуть слышным. Венцеслав злобно посмотрел на меня, затем развернулся и пошел прочь. Я вопросительно приподнял бровь, глядя ему вслед. «Разве ты не хочешь вызвать меня на дуэль за это?» — спросил я, сунув руки в карманы штанов. Безногий осунулся, втянув шею в плечи, будто его металлическим ведром по голове треснули. Ученики вновь обратили на нас внимание. Ситуация для безногого страшная. Все увидели, как он уже проиграл мне. Если он вызовет меня на дуэль и снова поиграет, то это убьет его репутацию, а если не вызовет, то все только что видели его поражение. «Не сегодня», — коротко тявкнул он. «Ну ладно, зови, если что». Я пожал плечами и пошел искать Машу взглядом. Судя по лицам учеников, следующий час все будут обсуждать только стычку между нами, и ничего больше. Готов поклясться, что видео с этим уже облетело все местные чаты и скоро дойдет до директора школы. Я этого не боялся, все-таки это была самооборона. Брюнетка сидела на лавочке, возле дерева сакуры и говорила по телефону. «Да, и, представляешь, он, а все, он идет, потом перезвоню. Пока», — быстро закончила разговор девушка, увидев меня. Маша посмотрела на меня странным взглядом, будто видела меня первый раз в жизни, убрала телефон в синюю сумочку и поднялась со скамейки. «Кажется, ты и правда получил сильное сотрясение. Что с тобой вообще такое?» Девушка бросилась ко мне и обняла, прижавшись стройным и приятным телом. «Да брось, это даже не драка», — улыбнулся я. «Привыкай, теперь я такой». «Не драка, но раньше ты даже словами не отвечал на все издевки, а теперь чуть не подрался с тремя сразу», — не успокаивалась девушка. «Во-первых, третий просто стоял и не знал, что делать, а во-вторых, я недавно посмотрел очень хороший бойцовский фильм и вдохновился», — улыбнулся я, почесывая затылок. «Лучшего оправдания в этот момент я не придумал». «Да, вау, я тоже хочу. Что за фильм так сильно на тебя повлиял?» Машка прицепилась в мою руку мертвой хваткой. «Может быть, я тебе и скажу, ну а пока скажи, куда мы идем? Ты забыл, где живешь? Ты всегда провожаешь меня из школы, а ты живешь в паре кварталов от меня», — вздохнула брюнетка. Типичный Ичиро, 2 года провожает девушку домой, и даже не удостоился ее поцелуя, только объятия. «Скоро я это исправлю». Спустя почти час мы вошли в один из жилых кварталов. Маша настояла пойти именно здесь, ведь мы здесь всегда ходим. Мы шли и болтали ни о чем, как вдруг я почувствовал опасность сзади, обернулся и только чудом успел увести корпус в сторону. На солнце в районе моего живота мелькнуло лезвие ножа. «Сдохни, мразь!» — крикнул парень, один из шестерок Венцеслава, тот самый, который не вмешивался. Мгновенно ощутил безумный прилив энергии. Близость лезвия к моему телу вызвала всплеск адреналина в крови. Далее прошла доля секунды, и я уже пробудил первое ядро души, физическое. Я толкнул Машу в сторону, но не рассчитал силу. Из-за открытия физического ядра толчок оказался слишком сильным, и девушка буквально улетела в детскую песочницу, которая находилась в паре метров от нас. Нападавший не ожидал, что я увернусь, но все же попытался ударить ножом снова. Я поймал его за руку, а затем перекинул через себя. «А-а-а!» Парень приземлился спиной на асфальт и истошно заорал от боли. Все произошло на рефлексах и старой памяти души. Тело Ичиро никогда ничего подобного не совершало, судя по мгновенной боли в разных частях тела, особенно в спине. Черт, кажется, близость смерти настолько сильно напугала это тело, что первое ядро моей души пробудилось мгновенно. Ни у одного человека первое ядро не может проявиться без активных физических тренировок на протяжении 3-5 лет, а здесь я его получил сразу, подумаешь, чуть не умер. Может быть, мое новое тело не настолько паршивое, как я думал. С моей душой оно способно добиться многого, я могу добиться многого. Передавай привет Яйцеславу. Я с ним еще не закончил, а тебе советую убраться с дороги, пока машина не переехала, сказал я и пошел к Маше, которая к этому времени уже поднялся на ноги и отряхивала школьную юбку. Венцеслав без ноги сразу после инцидента с Васильевым, зашел за угол школы и достал смартфон. Парень наблюдал за своим обидчиком и терпеливо ждал. «Чего тебе, брат?» Прозвучал голос в динамике его телефона. «Мне нужно пару крепких мужиков, чтобы показали одному идиоту, где его место сможешь организовать. Он аристократ, как и мы, но с этим проблем не будет. Вся его семья живет далеко на континенте. Без проблем, если у тебя все еще есть деньги, брат», усмехнулся голос, исходящий из динамика. «Без вопросов, пусть завтра перед школой его встретят и передадут привет от безногого. Пусть так и скажут. Хочу, чтобы этот ублюдок знал, от кого ему прилетело. По старинке сломать ногу, лучше руку. Пусть несколько раз в день при походе в сортир, вспоминает, кто ему сломал руку. Реквизиты мои ты знаешь, кидай деньги и считай, что он уже лишился руки, брат». Глава 2. «Даже не извинишься за то, что так сильно толкнул меня». Нарочито строго посмотрела на меня Маша. «Мы уже прошли несколько сотен метров после нападения того ублюдка. За что, если бы я тебя не толкнул, то и ты бы оказалась в опасности?» «Ну, ты прав, но вообще-то я ушиблась плечом», — заметила девушка. «Вместо извинений я лучше научу тебя группироваться при падении, чтобы в следующий раз ты не пострадала», — улыбнулся я. Маша несколько секунд тупила на меня, а затем громко засмеялась. «Все-таки хорошо, что она не видела, как я приложил того упыря спиной об асфальт. Хруст стоял звонкий, не удивлюсь, если я нечаянно сломал ему спину. При использовании физического ядра это возможно. Ахаха, группироваться, и часто мне придется падать», спросила брюнетка, улыбаясь и поправляя длинные волосы за ухо. «Пару раз в день точно», улыбнулся я и сделал паузу. «Память прошлого Ичиро подсказала мне, что мы дошли как раз до моего дома, вместо того, чтобы проводить девушку, это она проводила меня и даже не заметила. Пару раз в день, это, эй, ты на что намекаешь?» Маша налилась красным, как спелый арбуз. «Я не намекаю, а говорю прямо, готовься. А теперь мне пора домой, сама знаешь, голова немного болит, нужно отдохнуть. Пока», я помахал и пошел к себе домой. «Эй, Ичиро, Ичиро, что ты имел в виду?» Девушка протянула руку, открыла рот, закрыла рот, опустила руку и сказала сама себе тихо: «Он точно с ума сошел из-за какого-то фильма и сотрясения, ведет себя совсем по-другому». Девушка вслух проговорила свои мысли, затем достала наушники, надела их и пошла домой. К моему удивлению, Ичиро жил в собственном особняке, а не в квартире. Территория старого поместья огорожена старым, ржавым забором рабицей, внутри все заросло травой. Среди кустов и сорняков виднеются какие-то старые большие железки вроде бочек или ржавых садовых тачек. Не двор, а просто свалка всякой всячины. Я вошел в свой дом, если, конечно, этот древний сарай можно назвать домом. Старый, обшарпанный, слегка покосившийся дом с трещинами по всему фундаменту и прохудившейся крышей. Я прямо с коридора увидел дыру на крыше второго этажа. Под ней на полу заботливо стояло ведро, наполовину наполненное водой. Отличное решение проблемы, а главное, дешевое. Я вздохнул и осмотрелся. Пахло чем-то протухшим. «Есть кто-нибудь дома?» — восклицательные и вопросительные знаки. Память Ичиро, Как назло, не подкидывало ничего нового. Живу ли я с кем-то, кто может прийти без приглашения, где мои родители? Очень много вопросов пока оставались без ответа. Зато мой мозг заботливо подсказал, где мне, где находится кухня, холодильник, душ и моя комната. Я прошел на кухню. Кухней назвать эту помойку невозможно. Куча пустых бутылок, пачек из-под одноразовой еды, следы гари на плите, грязь на полу и два полных мусорных ведра. Еще из пола можно насобирать столько же мусора. Твою мать, я зажал рукой рот и нос и сразу принялся за уборку. Этот Ичиро, в тело которого я попал, просто бесхребетный мудак и свинья. Но с реинкарнацией не поспоришь, что дали, с тем и придется работать. Пора вычистить весь этот свинарник. Я начал выносить из дома весь мусор и складировать его в баке на конце улицы. На втором этаже в комнате Ичиро я нашел наплечную повязку, вроде тех, что носили ученики в школе. На ней был изображен черный трехногий ворон. Тут же память предыдущего Ичиро мне подсказала, что это мой фамильный герб, ворон Ятагарасу. Так вот почему я был уверен, что у меня особенный род, проговорил я, разглядывая ворона. Странно, что Ичиро не носил этот символ. Выходит, что он сын барона, но сам будто стесняется своего титула. Я взял повязку и закинул ее в стирку вместе с грудой грязных вещей. Силы в этом теле очень быстро заканчивались, сказывалось и открытие физического ядра. На это Ичиро точно не был готов. Обычно воинам нужно несколько лет упорно тренироваться и практиковаться, и только 8 из 10 бойцов могут с первого раза раскрыть первое ядро души. В предыдущей жизни я владел всеми известными ядрами, при условии каждодневных тренировок. Через 2 часа это дряхлое, нетренированное тело было готово взорваться от перенапряжения. Чтобы продолжать уборку, нужно снова открывать физическое ядро души, но боюсь, что из-за этого тело может и вовсе вырубиться от перенапряжения. Черт, какой же он слабак, что мне приходится задействовать энергию мироздания, чтобы просто прибраться дома. Я упал на диванчик в чистой кухне. Мне удалось привести в порядок только ее, здесь же и заночую на диванчике. Я прошел по другим комнатам, и спать в них совсем не захотелось, в комнате Ичиро особенно. Везде бардак. Есть ощущение, что здесь еще кто-то живет, или хотя бы часто бывает, потому как одна из комнат усеяна женскими вещами и аксессуарами. В холодильнике нашлись только остатки пиццы, газированная вода и пельмени, так что выбора на ужин у меня не было. Я поставил воду, кинул бульонный кубик, насыпал пельмешек и продолжил мысленно ковыряться в памяти Ичиро, помешивая пельмени. Выходит, что род Васильевых находится в самом низу пищевой цепи, либо это сам Ичиро здесь прозябает, позабытый всеми родственниками. Даже обычные простолюдины живут лучше, чем он. Ладно, даже в таком случае я смогу выбиться в люди, мне нужно только немного времени и усердия. Пельмешки сварились, и я с радостью принялся за обед, приправив все майонезом. Еда настоящего аристократа, блин. Я с удовольствием расправился с едой и лег на диванчик. На фоне шел телевизор, из которого я черпал новости этого мира. Начался репортаж, в котором брали интервью у человека, который спас людей от пожара на 35 этаже. Там осталась моя девушка. Я просто захотел летать, и у меня получилось. Стихия воздуха пробудилась, говорил герой выпуска о пробуждении способностей. Ага, значит, о магии в этом мире знают и используют, это уже хорошо. Я обратился к своей душе, чтобы почувствовать ядро души, но энергии было очень мало, это меня совсем не радовало. Ичиро очень слаб, но благодаря страху и моей душе, уже смог открыть физическое ядро без тренировок, значит, потенциал у него есть, главное, раскрыть его. Если хорошо подумать, то он, не обладая хорошо подготовленным телом, смог достичь того, чего не мог никто на моей памяти. Похоже, стихию воздуха мне еще долго не видать, а вот высоко прыгнуть, можно попытаться через пару недель тренировок. Мое тело совсем не развито, от этого и энергия, требующаяся для открытия ядер души, почти отсутствует. Даже если я ввяжусь в драку, то не смогу продержаться слишком долго, и скорее всего, даже если я каким-то чудом выйду победителем, то откат будет настолько сильный, что тело Ичиро может не выдержать. Хорошо, хоть с миром повезло. Здесь большинство людей даже не используют ядра души. В моем бывшем мире вообще опасно жить без постоянно включенного физического ядра. Ладно, я и не из такого дерьма выбирался. Зазвонил телефон. Я достал гаджет, звонит некий Билли. Да, Ичиро, ты че с ума сошел, ты же в курсе, На кого ты поднял руку сегодня? Безногий, единственный сын моей нежного короля. Тебя же отчислит нафиг. В голове сразу столько вопросов. Какой еще моей нежный король? Кто такой Билли? Память тела дала ответ сразу. Парень, который был записан у меня как Билли, это мой одноклассник, которого сегодня не было на занятиях. Вроде как я с ним даже дружу. Звонивший начал причитать, как я похоронил свою жизнь тем, что дал отпор безногому, что мне конец, и вообще лучше бы я переехал в другой регион Российской империи, потому что в японском автономном округе жизни мне не будет. Со слов Билли, я подписал себе смертный приговор. Меня выгонят из школы, не возьмут никуда учиться, а после учебы и любая работа в городе будет для меня закрыта. Да все будет нормально, хватит паниковать. Как знаешь, чувак, но я бы на твоем месте уже собирал вещи и уезжал. Этот козел без ноги в кровь разобьется, но отомстит. Мне скинули видео, классно ты его сделал, а главное, даже без кулаков. Это я ему жизни теперь не дам. Билли несколько секунд молчал, кажется, он жевал губы или что-то подобное. Да, ты точно с ума сошел. Мне Машка рассказала, что ты здорово головой ударился, но не сказала как именно. Память Чира мне подсказала, что мы с Билли часто зависали вместе у меня дома, и вместе захламляли особняк. Поскользнулся на лестнице, когда убирал дом. Кстати, можешь прийти и помочь мне с этим, я же не один развел весь этот бардак. А, ну ладно, извини, я думал все в норме, ты сказал, что не надо убираться. Сейчас буду, жду. Итак, Билл, друг, с которым Ичиро проводил почти все свободное время. Вместе они сидели дома, играли в консоль, смотрели кино, гуляли и шлялись по клубам. Разумеется, по самым дешевым клубам, потому что денег ни у одного, ни у другого никогда не было. И самым странным было то, что Билл был простолюдином, и при этом обращался к Ичиро как чувак. Их связывала очень долгая дружба, и всякая грань между обычным смертным и аристократом стерлась. Пока что я приму эти правила, но присмотрюсь к другу. Примерно через час я услышал с улицы мужские голоса. В каждом мире эти голоса узнает каждый, они везде примерно одинаковые. Наглые интонации, требовательные речи, хамоватое поведение, хулиганы. Я прислушался. Толстый, еда есть с собой, мы с парнями жрать хотим. Я подошел к окну и увидел мясистого парня, который шел к моему дому. Память мне подсказала, что это и есть Билли. Да уж, не думал, что мой лучший друг будет весить больше сотни кило, и это точно не только мышцы. Билли ничего не ответил двум парням, которые уже увязались за ним хвостом. Я быстро накинул спортивные штаны, футболку и вышел на улицу. Билли для меня никто, но он важен для Ичиро, поэтому я не могу дать его в обиду, пока не познакомлюсь с ним сам. Когда я вышел на крыльцо, то гопники уже подошли ближе к парню. Один встал на его пути, другой сзади. Перекрывают пути отхода, черти. Толстый, мля, ты чё молчишь-то, не мой, что ли? Сказал тот, что переговорил дорогу, затем он толкнул Билла в плечо. У толстого парня была смешная прическа, его вьющиеся волосы свисали с головы, как говяжий дошик. Смотрелось, правда, смешно, но, видимо, Билли это нравилось, иначе я не понимаю, зачем это носить на голове. Сравнение подкинуло сознание Ичиро, сам я понятия не имею, что такое дошик. Отвалите, я иду к своему другу, а он, вообще-то, барон. Билли попытался выглядеть уверенно, но у парня это не слишком хорошо получалось. У него было слишком круглое и совершенно негрозное лицо. Барон, да ну, тогда ты попутал направление, тебе надо идти в элитный коттеджный поселок Елисейские луга, а не сюда. Ты чё реально попутал? Да, Пончик, давай телефон, я тебе покажу, куда тебе надо идти. Гопник, стоявший перед Биллом, крутил связку ключей в руке. Если прождать еще пару секунд, то начнется драка. С другой стороны, я не смогу постоянно его защищать. В этот раз я вступлюсь, но нужно что-то делать и с ним тоже. Два друга, и оба совершенно не могут постоять за себя. Тьфу, мерзость. Я спустился с крыльца и крикнул. Билли, не жалей их, вломи, как ты умеешь, не зря же тебя зовут Кувалдой. Улыбнулся я, подходя ближе. Насчет Кувалды я, конечно, придумал, только чтобы посмотреть на реакцию гопников и самого Билла. Апана, протянул гопник, обернувшись в мою сторону. Так ты че, не врал, Пончик, это и есть твой барон? На лице Билли не появилась уверенность, скорее наоборот. Кажется, он мысленно уже похоронил нас обоих в ближайшей сточной яме. У него и правда есть титул барона, и если вы, начал мясистый парень, но его перебили толчком в спину. Да завали ты, жирный, ни хрена это не барон. Бароны здесь не живут, или ты реально тупой? Я подошел ближе и посмотрел в глаза одному из гопников. Глаза узко посаженные, как у свиньи, сам спортивный, одет в майку, играет мышцами на солнце. Выпендрежник долбанный, на улице всего плюс 5. И че ты за барон такой, если живешь в этой развалюхе? А, вы че врете нам, а? Оскалился в ухмылке он. Память мне снова подкинула новую информацию о бывшем владельце тела. Даже несмотря на то, что он и правда аристократ, но всю жизнь боялся даже глаза поднять в ответ на любую агрессию, даже от простолюдина. Это при том, что местные законы позволяют лишить простолюдина руки или ноги за такой проступок. Ичиро живет здесь всю жизнь, но он настолько умело скрывался от местных ребят, что они даже не знали, что с ними в одном районе живет носитель ценнейшей аристократичной крови. Я вздохнул и улыбнулся. Не люблю разговоры, я тебе лучше на языке кулака объясню, что я за барон. Я активировал физическое ядро и резко толкнул гопника в грудь. А-а, толчок получился даже сильнее, чем я думал. Парень отлетел на 4 метра назад, споткнулся и упал на проезжую часть. Рядом как раз проезжала машина. Водитель резко затормозил, сжигая резину об асфальт. «Здесь дорога, мать твою, сейчас бы башку тебе раздавил, идиот конченый!» — наорал водитель на упавшего парня и дал по газам. В этот момент в глазах Билли сверкнула искра надежды, а в глазах второго гопника, наоборот, появился страх. «Билли, так покажи ему свой коронный удар, пусть знают, что друзьями барона лучше не сталкиваться лицом к лицу», — улыбнулся я, прикидывая, нужно ли добавить первому добавки, или он понял свою ошибку. Я бы с легкостью мог раскидать обоих, но зачем, когда можно заставить Билли вырасти над собой и впервые в жизни посмотреть в глаза страху, чувствуя мою поддержку. Пусть, наконец, научится постоять за себя. Если он и вправду будет моим другом, то сражаться ему придется очень часто, и я бы хотел видеть рядом умелого бойца, а не грушу для битья. Кажется, крупный парень поймал мое настроение и увидел, что я совсем не боюсь этих придурков. Тогда он улыбнулся, посмотрел единственному противнику в глаза. «Да пожалуй, я заряжу свою короночку, получи». Билли сделал выпад, и его большой кулак влетел в никуда. Толстый парень был решителен, как лев, но, к сожалению, медлительным, как черепаха. Гопник без труда ушел от его удара и тут же два раза ударил его в живот. Ох, Билли тут же согнулся и упал на колени, кажется, ему попали в солнечное сплетение, перебив дыхание. Гопник попытался ударить его по лицу, но я поймал кулак и посмотрел в глаза противника. «Думаешь, это правда хорошая идея?» Сразу после этого вопроса его кисть хрустнула и согнулась в обратную сторону. «Как же легко выкручивать руки неумехом, аж душа радуется. А-а-а, твою мать, а-а!» — завопил юноша и побежал прочь, схватившись за свою изогнутую в неправильную сторону кисть. Второй, который поднялся с дороги, также убежал в другую сторону, выкрикивая проклятие в нашу сторону. «Вам обоим пи!» — крикнул он, убегая куда-то за дома. Я помог Билли подняться. «Ты почти его достал, чуток поработать над техникой и скоростью, после этого твой кулак и правда станет кувалдой», — я усмехнулся. «Чувак, у меня руки аж трясутся. Это была моя первая в жизни драка. Ну, то есть драка, в которой я хотя бы попытался драться». На лице большого парня появилась улыбка. «Давно пора. Видишь, ты даже не умер, и телефон сохранил при себе. Вставай, нам еще надо убрать весь дом, больше никаких вечеринок в моем имении», — сказал я и повел друга в особняк. Спустя пару часов интенсивной уборки хлама и небольшой перестановки, мы с Билли упали на диванчик в гостиной у телевизора. «Слушай, без ноги тебя реально не оставит вот так, ты же понимаешь, почему ты вообще с ним зацепился? Видео, которое я смотрел, было не с самого начала вашей встречи. Нужно было давно поставить его на место, видимо, после сотрясения встряхнутые мозги, наконец, заработали», — усмехнулся я. «По памяти старого Ичиро я понимал, что общение между друзьями было полностью неформальным. Ребята никогда не обращали внимания на то, что принадлежат разным слоям общества и общались просто как обычные дворовые приятели. А его отец, вообще-то, владеет майонезной фабрикой». Билли пошел наливать себе чай, у него много связей и денег. Ха-ха-ха. Я засмеялся и положил початую пачку чипсов на стол. В любом случае он точно так же сын барона, как и я, мы на равных. Да и я не думаю, что старший безногий захочет вмешиваться в разборки своего сынишки. Между равными аристократами существовал негласный закон. Пока дети не мешают родительскому бизнесу, их проблемы – это их проблемы. Таким образом, родители учили детей отвечать за свои поступки. В случае каких-либо проблем никто из них не бежал решать все трудности в жизни своего чада. Оно должно было само понять ценность своих слов, действий и понять их последствия. «Ну да», — вздохнул толстяк, — «вот если бы я бузил на него, меня бы сразу отправили в трудовой лагерь или еще куда похуже». Билли съел пару горстей чипсов, смачно похрустывая, и добавил: «А что с этими, которые были у твоего дома? Ты совсем о них не переживаешь? А если они придут мстить, или подкараулят тебя у школы, думаешь, у них на это хватит смелости? Ну пусть попробуют, получит баронский кулак в морду», — улыбнулся я. Пухлиш посмотрел на меня странным изучающим взглядом. «Да», — протянул он, — «ты здорово изменился, после того, как треснулся головой». Он передал пачку чипсов обратно мне. «И тебе пора, Билл. Если и дальше будешь позволять людям обращаться с тобой как с дерьмом, то так и вся жизнь пройдет в дерьме», — сказал я, закончив с чипсами и открывая банку прохладной газированной воды под названием «Байкал». «Да, но, ты знаешь, что отец меня всю жизнь бил, считал толстым и криворуким. Видимо, это укоренилось где-то в голове настолько сильно, что я и сам в это поверил», — грустно усмехнулся Билли. «Вот ты даже назвал меня Билл, а мне стало как-то не по себе. Всю жизнь называли уменьшительно-ласкательно. Значит так, даю новую установку. Теперь ты не толстый и криворукий, а огромный и тяжелый танк, способный перемолоть любого, кто на тебя косо посмотрит. Понял, М? Это какая-то мотивирующая цитата из Ницше», — улыбнулся друг. «Ты прям сегодня философ, но мне нравится. Я давно хочу начать заниматься и драться, и вообще. Может быть, даже открою первое физическое ядро годам к 30. Мы посмеялись, закончили с перерывом на перекус и продолжили уборку. Мне хотелось быстрее привести дом в норму. Если живешь в мусоре, то мусор будет скапливаться в мыслях и в душе, а мне это нахрен не надо. И без того почти каждая моя мысль сопровождается каким-то болезненным воспоминанием Ичира. Вечером я проводил Билла, закрыл дверь и остался один в своем доме. Теперь здесь было хотя бы чисто. Это не решало проблему с прохудившейся крышей, но начало положено. Я заглянул в смартфон и зашел в приложение своего банка Sigma. Да уж, как для барона, денег у меня маловато. Если не транжирить, то хватит примерно на месяц. О починке крыши пока не может быть и речи, так что придется найти способ заработка. Вдруг телефон начал звонить отвратительной музыкой из какого-то мультика. Нужно срочно поменять мелодию звонка. Звонила некая бешеная дура. Я, конечно, принял вызов. «Да, эй, братишка, ты уже соскучился? Я вылетел от родителей и скоро буду в японском крае». Память мне сразу подкинула информацию. Звонила никакая не бешеная дура, а моя сводная сестра Юля. Она была на 5 лет старше меня, работала в нашем семейном бизнесе по выпуску еженедельной газеты. И почему память раньше скрывала это от меня? Теперь стало понятно, почему на моем счету почти нет денег. Кто сейчас вообще читает газеты? «Хорошо, сестрица, встретить тебя из аэропорта?» «М, чего? Ты головой ударился, что ли? Ты кто такой? И куда ты дел моего тупого братца?» — усмехнулась она. «Ох, сколько еще раз я услышу эту фразу. Как же сложно менять репутацию, которая нарабатывалась всю жизнь. Нет так нет, мое дело предложить помощь, но если ты хочешь тащить багаж сама до дома, то это твое дело. Стой, стой, нет, встреть меня. Я прилетаю завтра утром в 6 часов, успеешь на учебу после аэропорта?» Тон голоса сестры изменился на более радушный. «Конечно, если задержусь на полчаса, то у меня есть веская причина. Ничего страшного. Так, у нас начинается посадка, так что увидимся завтра утром. Если ты, конечно, придешь, а то буду стоять и ждать тебя, как дура, хах. До завтра, Юль». Я отбил звонок и отложил телефон. Завалился на диван. Голова начинала болеть от множества информации, которая то и дело всплывала в моей голове. Плюс открытие физического ядра души не прошло бесследно. Силы все никак не могли вернуться в тело, если они здесь были вообще когда-то. Значит, комната с женскими вещами принадлежит сестре. Кроме того, мы с ней живем вместе в японском округе, в то время как наши родители обитают на материке, По крайней мере, отец точно на материке, а газету папаня оставил Юльке, как старшей дочери, у которой есть голова на плечах, в отличие от непутевого сына. Придется и в семье восстанавливать репутацию. Пусть я еще учусь в старшей школе, но мне нужны деньги, и, кажется, я придумал, как заработать с помощью газеты. Глава 3. Ночь прошла слишком быстро, спал я как убитый. На следующее утро я столкнулся с неприятными последствиями перерождения в новом теле. Этот парень, Ичиро, был лентяем и не соблюдал никакого режима, а поэтому утреннее пробуждение для меня стало адом. Глаза никак не хотели открываться, а после открытия физического ядра все тело болело, сказывалось отсутствие хоть каких-нибудь тренировок. Ничего, главное, что тело молодое и все это еще можно исправить, с исправлений я и начну новый день. Принял прохладный душ, умылся, с трудом съел 4 вареных яйца, ведь в следующий раз я нормально поем только в обед на занятиях в школе. Закинул на плечо сумку с тетрадями и учебниками, оторвал тупую наклейку с сумки. На ней был изображен какой-то супергерой. Вызвал такси. Машина приехала быстро, и я запрыгнул на заднее сиденье. «В токийский аэропорт», — сказал я и надел наушники. «Посмотрим, какую музыку слушает Ичиро». А ничего нормального не оказалось. Вся музыка была депрессивной до одури, либо просто тупой фигней, без ритма, без мелодичности. У него нет ничего, чтобы повышало тонус организма, или вызывало приятные эмоции. Я снял наушники и положился на вкус таксиста. Как оказалось, я не прогадал, и остаток дороги я смотрел на город за окном, слушая что-то более-менее приятное на слух. Через несколько минут музыка на радио закончилась, и начались новости. Я хотел сказать, чтобы водитель переключил станцию, но передумал, когда услышал сообщение. Сегодня в местную больницу по адресу Амайсу 34-2 поступил школьник с переломом позвоночника. Врачи провели 3 сложнейшие операции, общей стоимостью в 500 000 рублей, и сумели спасти жизнь парня. Им оказался ученик местной токийской школы одаренных номер 5. Когда парень пришел в сознание, он сказал, что на него напала тварь из другого мира, но он в одиночку смог с ней справиться, не дождавшись легионеров. Вот так медики спасли жизнь нашему будущему защитнику. Вот же козел. Кажется, это тот самый парень, который напал на меня и Машку вчера. Моя школа как раз 5. Уроду хватило наглости выставить себя героем, который спас город от твари из иного мира. Будет интересно, если хоть кто-то ему поверит. Пришло сообщение от сестры. Мы сели, где-то через час я буду готова. Моментально набил ответ. Еду. Самолет приземлился ровно по расписанию. А вот я немного опаздывал из-за того, что мое новое тело никак не хотело подниматься с кровати. А ты, кажется, вырос. Улыбнулась Юля, выходя с чемоданом на колесиках из зоны посадки. Просто стараюсь держать осанку. Привет, сестрица. Улыбнулся я и был приятно поражен. Девушка была старше меня на 5 лет и уже сформировавшейся женщиной. Большая грудь, длинные ярко-рыжие прямые волосы, веснушки на аккуратном носике и остренький подбородок. Настоящая красотка. Странно, что вокруг нее все еще не вьется табун мужиков. Давай, помогу. Я взял ее багаж и пошел на выход. Юлька пару секунд молча смотрела на меня, пребывая в шоке. Это с каких пор Ичиро ходит, гордо выпрямив спину? Ты же все время говорил. Да и так нормально. А еще с каких пор ты такой обходительный? Сестра поспешила за мной. Привыкай, я слегка изменился, пока тебя не было, сказал я, стараясь не смотреть на все эти закусочные аэропорта, откуда шел прекрасный аромат еды и свежей выпечки. Не ври, такие, как ты, не меняются. Ты даже из дома не выходишь. Сколько раз я тебя звала погулять в парк, или сходить в редакцию нашей семейной газеты, а ты ни в какую. Юля поравнялась со мной. Обычно такие, как ты, сидят на шее у родителей до их смерти, а затем вскоре и сами теряют жизнь. Но сегодня тебя будто подменили. Я пропустил ее слова мимо ушей, но уловил кое-что о редакции. Кстати, о редакции. Когда ты выходишь на работу? Завтра, а что? Искренне удивилась Юля. Наверное, я пойду с тобой. Пора и мне вливаться в семейный бизнес. Юлия резко остановилась, отчего ее большая грудь сексуально колыхнулась в обтягивающей футболке. Ты серьезно это сейчас? Еще как. Я должен был сразу перенять бизнес отца, когда он впервые привел меня в редакцию, но я был слишком незрелым. Сейчас я готов взять на себя эти обязательства, сказал я, не останавливаясь. «Погоди-ка, где мой заморыш домосед, братец Ичиро, ты кто такой, эй?» Сестра побежала меня догонять, а я уже раздумывал, чем хочу заниматься в издательстве, и что поменяю, когда бизнес перейдет ко мне. У каждого барона здесь есть свой бизнес, большой или маленький, это не важно. Ичиро же был лентяем, который жил на высылаемые родителями деньги. Так продолжаться не может, пора мне самому за себя отвечать и самому обеспечивать свою жизнь. Как бы ни улыбалась сестра, стараясь все перевести в легкую шутку, но она права, если не взять ответственность за свою жизнь, то так и сдохну снова, когда деньги закончатся. Мы подошли к такси, которое дожидалось нас, открыл багажник и закинул туда чемодан сестры. Вышедший водитель даже не успел ничего сделать, поздоровался с Юлией и сел обратно. «Такси оплачено, поезжай домой, а мне пора в школу», — сказал я, хлопнув крышкой багажника. «Ладно», — тон голоса и взгляд старшей сводной сестры стал серьезным. «Ичиро, все нормально у тебя?» Юля взяла меня за плечи и обеспокоенно посмотрела в глаза. Я мягко улыбнулся. «Все лучше некуда, сестрица, а теперь давай домой, а то там половина аэропорта пялится на твою задницу». Я шлепнул Юльку по мягкому месту. Молодая женщина просто стояла, беззвучно открывая и закрывая рот. «Вот вернешься со школы, я тебе задам, будешь убирать весь дом». «Все-таки меня отец оставил старший», — пригрозила она и села в машину. «Дом уже блестит, да и ты теперь не главное, привыкай». Я усмехнулся и помахал с нарочито натянутой, раздражающей улыбкой. «Ты точно сошел с ума, пока меня не было, брат», — услышал я. Проводил желтую машину взглядом и почувствовал холодные капли дождя на лице. Небо затянулось тучами, я накинул капюшон и пошел вдоль дороги. Брать такси у аэропорта слишком дорого, а вот у ближайшей придорожной кафешки цена уже будет пониже, да и пройтись этому телу не помешает, уже начинаю тренировать выносливость, она мне пригодится. Пока я прогуливался под дождем, пришла смска от Машки. «Я сегодня не приду в школу, приболела, так что не теряй, и не мог бы ты принести мне потом домашку, хм». Странно, насколько мне подсказывает память Ичиро, домашнее задание автоматически дублируется всем ученикам на телефон. Видимо, хочется мной увидеться. «Хорошо, выздоравливай, я забегу», — написал ответ и продолжил свою прогулку в сторону школы. Я планировал пройтись быстрым шагом, а может и бегом минут 20, затем поймать машину. Сейчас нельзя упускать ни одной возможности потренировать мое новое тело. На подходе в школу я поправил свою повязку с трехногим вороном на плече и пошел к красивым воротам заведения. Не дойдя около 50 метров, ко мне подошли двое высоких мужчин. Один одет в серый спортивный костюм, а второй – в черный. «Ичиро Васильев», – поинтересовался мужчина в черном. «А кто интересуется?» «Не ваше дело, барон. Вы что, возомнили себя равным Безганому?» Сразу начал мужик в черном и приблизился настолько близко, что я мог чувствовать, что он ел на завтрак. «Вот оно как», — сказал я, сразу активировал физическое ядро души и толкнул незнакомца. Тот явно не ожидал такой силы и пошатнулся, отойдя назад на пару шагов. Мужчина в сером положил руку мне на плечо и сильно сжал. Я ощутил безумное давление его пальцев. «Мужик тоже обладает физическим ядром. Ты бы извинился перед безногим, иначе у тебя будет на одну руку меньше», — ухмыльнулся серый. Я не стал медлить и ударил коротким джебом в подбородок, усилив удар ядром. Серый закатил глаза и рухнул, как огромный шкаф, полный хрустальной посуды. Из его карманов выпали телефон, ключи и какая-то мелочевка. Если бы у него не было физического ядра, то этого бы хватило для полного аута, но сейчас он просто был ошарашен такой наглостью, и спустя пару секунд придет в себя. Мужик в черном замахнулся кулаком, я ушел в сторону, и тот врезал кулаком по стене, вызвав небольшую трещину в кирпиче. Я тут же взял его за руку и заломал ее. Бандит присел, я оперся ногой ему на спину и сильным рывком вырвал плечо из сустава, сделав его руку полностью бесполезной на время драки. «Мелкий сучиныш», — вскипел тот, схватившись за висящую руку. К этому моменту шкаф в сером поднялся и оценивающе на меня посмотрел. «Не глупи, пацан, нас двое с пробужденным ядром, ты один, думаешь, выстоишь?» Безногий только еще больше показал, насколько он ничтожен. Даже амбалов, чтобы меня запугать, он не нашел. Вместо грозных головорезов ко мне пришли какие-то неучи, всего-то с открытым физическим ядром. Не удивлюсь, что это бывшие ученики школы, которые слишком плохо учились и прогуливали занятия. Даже по нашей схватке, Я вижу, что они толком не используют потенциал ядра, хотя физически вполне могут. Мое искусное управление энергией полностью перебивает всю их физическую силу. Можно сказать, что они сейчас находятся на уровне развития школьников. Как ты говоришь с сыном барона, тебя давно манерам не учили, ухмыльнулся я. К этому времени вокруг нас уже начали появляться лишние глаза и уши. Народ смотрел издали, стараясь не попадать в наше поле зрения, но я заметил, что наблюдающих много. Скорее всего, кто-то уже вызвал полицию. Я встал в боевую стойку, приготовившись к драке. В моих глазах горел азарт и кипел адреналин. Я был полностью захвачен схваткой, и на этот момент ничего во всем мире меня не волновало, а вот мужики стали менее решительными. «Ну давайте, мудаки, или вы испугались школьника, Ска?» – чертыхнулся Серый. Мужик в черном держался за висящую безжизненную руку и сопел как кабан. «Чего ждем, давай его сложим!» Серый шикнул на своего напарника. «Люди вокруг, может, кто-то снимает?»